Эпизод 14. Отворив дверь спальни, Ширли не увидела ничего, кроме двух пустых кроватей. По логике вещей, там должен был находиться спящий Говард. Ух, она ему напомнит про постельный режим, но ни в кухне, ни в ванной его не оказалось. Ширли забеспокоилась, что разминулась с ним, пойдя вдоль реки, не иначе как оделся и улизнул на работу. Наверняка уже сидит в подсобке с Морин и перемывает кости Ширли. Возможно, даже замышляя с ней развестись и жениться на Морин, поскольку тайное стало явным и притворяться больше не нужно. Она поспешила в гостиную, чтобы позвонить в медный чайник. Говард в пижаме лежал на ковре. Лицо его побагровело, глаза вылезли из орбит. Дыхание вырывалось с одышливым пыхтением. Одна рука была слабо прижата к груди. Пижамная куртка задралась. Ширли увидела пятно, покрытое струпьями воспаленной кожи, как раз в том месте, куда собиралась всадить иглу. Говард смотрел на нее с мольбой. Ширли в ужасе уставилась на него и выскочила из комнаты. Сначала она спрятала эпипен в жестянку от печенья, потом вынула его и сунула за поваренные книги. Бегом примчавшись в гостиную, она схватила телефонную трубку и набрала 3-9. «Пэкфорд? Вы звоните из Орбен-коттеджа? К вам уже выехали». «Спасибо, спасибо, слава богу!» Забормотала Ширли и, только готовясь повесить трубку, сообразила, что ей назвали не тот адрес. «Нет-нет!» — вскричала она. «Орбен-коттедж — это не мы!» Но телефонистка уже отсоединилась, пришлось набирать номер заново. Ширли так разнервничалась, что выронила трубку. Пыхтение Говарда становилось все слабее. «Это не Орбен-коттедж!» — прокричала она. «Это дом 36 по Эвертри-Крессент в Пэкфорде. У моего мужа инфаркт.